А я, пока тебя не будет, велю хорошенько вымыть пол в мастерской. Он грязен до неприличия. Мэйзи уже который месяц не знала отдыха и ждала предстоящей прогулки с нетерпением, но и с опаской. «Дик такой милый, когда рассуждает разумно», — думала она. «Но ведь он непременно станет докучать мне всякими глупостями. А я не смогу его ничем утешить или обнадежить. Если б он только был разумным, я относилась бы к нему куда благосклонней». Наутро, когда Дик заявился в мастерскую и увидел, что Мэйзи в сером драповом пальто и черной шелковой шапке уже поджидает у двери, он просиял от радости. Воистину, такой богине подобает обитать в мраморных дворцах, а не в грязных трущобах, где стены грубо отделаны под мореный дуб. Рыжая подружка на миг увлекла ее вглубь мастерской и торопливо чмокнула в щечку. Мэйзи удивленно вздернула брови. Она не привыкла к подобным изъявлениям чувств. «Не изомни мне шляпку», — сказала она, отпрянув, и сбежала по ступенькам к Дику, который ожидал ее у пролетки. «Ты не замерзнешь? Плотно ли ты позавтракала? Давай-ка я укутаю тебя колени мехом». «Спасибо. Мне очень удобно. Куда же мы поедем, Дик?» «Ах, пожалуйста, не надо так громко петь, ведь прохожие подумают, что мы сошли с ума». «Пускай себе думают. Если такое усилие не опасно для их жизни. Они нас знать не знают, а я их тоже знать не хочу». «Ей же ей! Мэйзи, ты ослепительно хороша!» Мэйзи устремила взгляд вдаль и не ответила. Было солнечное зимнее утро, дул студеный ветерок, и щеки девушки расцвели румянцем. А высоко, в бледно-голубом небе, таяли одно за другим белоснежные облачка. Беззаботные воробьи стайками собирались у водосточных канав и извозчащих бирж, возвещая глушительным щебетом приближение весны. «Как дивно прогуляться за город в такую погоду», — сказал Дик. «Но куда ты меня везешь?» «Погоди, скоро сама увидишь». Они доехали до вокзала Виктории, и Дик пошел брать билеты. Мэйзи уютно сидела в зале ожидания у камелька, и на миг ее посетила мысль, что куда как приятнее послать в кассу мужчину, вместо того, чтобы самой локтями прокладывать себе дорогу в толпе. Дик усадил ее в пульмановский вагон, потому что там тепло, и за такую расточительность она наказала его строгим, негодующим взглядом. А поезд, меж тем, уже выехал за черту города. «И все же хотелось бы мне знать, куда мы едем», — сказала девушка в 20-й раз. Но вот к концу их пути за окном мелькнуло название незабываемой станции, и лицо Мэйзи озарила улыбка. «Ох, Дик, ну и хитрец же ты!» «Знаешь, мне подумалось, что тебе, может быть, приятно снова посетить эти края. Ведь ты не бывала здесь с той давно минувшей поры». «Нет, я совсем не хотела видеть миссис Дженнет, и больше тут и видеть-то нечего». «Но это как сказать? Гляди-ка. Вон ветряная мельница машет крыльями над картофельным полем. Эти места еще не успели застроить. А помнишь, как я тебя запер на мельнице?» «Помню. Ну и трепку же получил ты за свою проказу. Но я на тебя не ябедничала». Она сама догадалась. Я тогда подпер дверь палкой и пригрозил, что сейчас же похороню Мимеку заживо на картофельном поле, и ты поверила. В те времена ты была так доверчива. Оба рассмеялись и высунулись в окно, узнавая и вспоминая многочисленные знакомые приметы, связанные с их общим прошлым. Дик, не отрываясь, смотрел на пухлую щечку Мэйзи, которая почти касалась его щеки, и видел, как под нежной белой кожей бьются жилки. Он был в восторге, хвалил себя за ловкую выдумку и предвкушал чудесную награду, которую получит вечером. Когда поезд остановился, они вышли и как бы новыми глазами увидели старинный городок. Первым делом они с почтительного расстояния оглядели домик, где жила миссис Дженнет. «А вдруг она сейчас возьмет, да выйдет из дверей? Что ты тогда сделаешь?» — спросил Дик с комическим ужасом. «Скорчу ей рожу». «Покажи, какую», — сказал Дик, вспомнив детские шалости. Мэйзи скорчила уморительную рожицу, обратив лицо к обветшалому домишке, и Дик залился смехом. «Стыд и срам», — произнесла Мэйзи, подражая голосу миссис Дженнет. «Ну-ка, Мэйзи, живо домой! Будешь зубрить наизусть молитвы Евангелие и послание святых апостолов, три воскресения кряду». «Я так старалась, учила тебя уму-разуму, и каждое воскресенье накладывала тебе за обедом тройную порцию. Я знаю, что Дик вечно подбивает тебя на всякие проказы. А ты, Дик, если не способен быть благородным человеком, постарался бы хоть...» Она вдруг умолкла, припомнив, когда и по какому поводу эти слова были произнесены. «Вести себя по-благородному», — с живостью подхватил Дик. «Совершенно верно. А теперь давай позавтракаем, да прогуляемся пешком к форту Киллинг, или ты хочешь, чтоб я взял извозчика?» «Нет уж, пойдем пешком, из уважения к здешним местам. Гляди, ведь здесь почти все осталось, как было». По знакомым, ничуть не изменившимся улицам они пошли к морю, чувствуя в душах неодолимую власть прошлого. Вскоре они очутились возле кондитерской, которой так интересовались в те времена, когда получали на карманные расходы шиллинг на двоих.